«Мне понравился Сергей и его жена, и дети», — поделилась Диана с Артуром, когда они остановились возле калитки во двор Моны. «Они все такие веселые». Она решила переночевать у бабушки, от нее ближе добираться до консерватории. «Ты тоже им понравилась». Артур вспомнил, как Сергей с женой тепло с ними прощались и приглашали Диану непременно приходить к ним еще. Одной рукой Диана держалась за ручку калитки, а другая была у Артура. Он завладел ею сразу, как только они вышли из подъезда дома Сергея, и не отпускал всю дорогу, легонько поигрывая пальцами, перебирая их своими, изучая каждый в отдельности. Артур потянул Диану за руку, и она была вынуждена выпустить ручку калитки и приблизиться к нему. Подняв лицо, она ждала, когда он ее поцелует. Она хотела этого с того самого момента, как прервался их танец. Артур наклонился и какое-то время рассматривал ее глаза. «Какие они у тебя красивые в свете фонаря!» — прошептал он ей прямо в губы. От усталости и выпитого шампанского у Дианы слегка кружилась голова. Она пошатнулась, и Артур еще крепче прижал ее к себе. «Говорят, они цвета моря», — прошептала Диана. «А волосы мои сравнивают с пожухлой осенней листвой», — она захихикала. От неожиданности Артур выпустил ее. Получилось это так резко, что она чуть не упала, не поддержи он ее в последний момент. «Что случилось?» — удивилась девушка, когда он снова прижал ее к себе. «Почему ты так дернулся?» «Случайно, извини», — произнес Артур, глядя на нее так, словно увидел впервые. «Замерзла?» — спросил он, почувствовав, как она дрожит. «Беги. Завтра я буду ждать тебя возле консерватории после занятий». Артур быстро поцеловал Диану в щеку и выпустил из объятий. Слегка разочарованная, сама не понимая от чего, Диана открыла калитку, зашла во двор и побрела к дому бабушки, не оглядываясь.